Глава 10. Быстрецкий хмуро смотрел на сидящего по другую сторону стола Бера и с каждым произносимым словом становился мрачнее и мрачнее. «Вот такие дела, товарищ генерал. Сейчас основная задача — выявить, кто стоит за нападением на меня и Дашу, понять причину поступка ваших офицеров и устранить ее, чтобы больше такого не повторилось. Как я уже говорил, есть основания полагать, что ваши люди действовали в сговоре с шаманом. Вот только кто был главным, непонятно. И это нужно обязательно выяснить». «Я понял», — прервал Александра генерал. Хлопнул ладонью по столешнице, резко поднялся и начал мерить шагами кабинет. «Отдам приказ допросить всех, с кем встречались предатели за последнее время. А солдаты прошерстят всю округу. Давно пора избавить город от мрази». Он остановился и развернулся всем корпусом к гостю. «Коньяк будешь?» И, не дожидаясь ответа, подошел к встроенному в стену бару, достал начатую бутылку, две рюмки и сел на место. «Буду», — немного запоздало ответил Бер. Генерал разлил янтарную жидкость и сразу опрокинул стопку в рот. Александр последовал примеру хозяина кабинета и ощутил, как тепло разлилось в груди и ухнуло в желудок. «У тебя с Дашкой серьезно?» — сменил тему Быстрицкий. Вместо ответа Бер скупо кивнул. «Понятно», — прокомментировал генерал и снова налил. «Выпили. Жаль, лимончика нет. Наверное, уже и не попробуем никогда. Кто знает. Может, найдем аналог? Что толку? Все равно будет уже не то». Генерал отставил рюмку в сторону и откинулся на спинку кресла. «Может, оно и к лучшему, что дочка к тебе прибилась», — продолжил он. «Не девка, а сорви голова. Намаялся я с ней в детстве. Пацанкой росла. Частые переезды в разные военные городки, постоянное расставание с друзьями. Ее мать умерла, а у меня дел по горло». Александр таким генерала еще не видел и сидел тихо, не зная, как реагировать на неожиданное проявление отцовских чувств. «Дочка пока у тебя останется?» «Пока да, но силой ее не держу», — поспешил заверить Бер. «Хорошо, что все живы». Быстрицкий вздохнул и снова стал похож на себя, грозного и знающего себе цену руководителя. Он нажал на кнопку и бросил по громкой связи. «Комаров, зайди». В кабинет тут же влетел один из помощников. «Слушаю, Анатолий Иванович». И замер в ожидании. «Собери-ка штабных офицеров в полном составе в зале совещаний через полчаса». «Слушаюсь». Комаров развернулся и исчез за дверью. «Так когда свадьба?» — задал неожиданный вопрос Быстрицкий. «Или вы будете просто жить вместе?» «Мы еще не говорили об этом». «Не затягивайте». Бер не нашелся, что ответить, и смолчал. «Удивлен?» — генерал усмехнулся, наблюдая за ошарашенным гостем. «Есть немного», — признался Александр. «Я тебе предлагал объединиться, помнишь?» «Было такое, помню», — не стал отнекиваться Бер. Он уже сообразил, к чему ведет разговор Быстрицкий, и следующая фраза подтвердила его догадку. «Получается, все одно будет, по-моему, и наши общины сольются в одну. Не обязательно, можно жить дружно и не поглощая друг друга. В любом случае, единолично, такой судьбоносный для многих людей шаг я сделать не смогу. В клане живет много людей, с мнением которых волей-неволей придется считаться. Думаю, что подавляющее большинство откажется от такой перспективы. Слишком у вас тут порядки жесткие», — высказал осторожное мнение Александр. «Кто его знает, чем закончится разговор?» «Считаешь меня диктатором?» Немного помолчав, задал вопрос генерал. «Времена на дворе диктуют нам свои условия. Ни за что не поверю, что у вас можно делать, что хочется, и гулять куда хочется. Верно? Можешь сейчас не отвечать, но мы еще вернемся к этому разговору. И не кривись ты так, — заметив изменения на лице Александра, добавил он. Раз все закончилось относительно благополучно, давай поговорим сейчас о другом, о местных. Поделюсь с тобой информацией, по-родственному, — с улыбкой произнес Быстрицкий. Прошлое столкновение с ишхидами, при котором я потерял хороших ребят, а ты получил ранение, не на шутку меня обеспокоило. Я дал распоряжение разведке тщательно проработать вопрос по новой угрозе, но и про старую не забывать. Несколько разведгрупп выдвинулись по трем направлениям — лес, барон, гнолы. Надеюсь, что и ты держишь руку на пульсе. Так вот, вчера из леса ишхидов вернулся последний отряд. Принесенные новости не радуют. Я бы хотел, чтобы ты, раз уж волей случая, оказался здесь со своим волкодавом, майором Никифоровым, присутствовал на совещании. Будем вместе думать, как дальше жить. Там и решим, какие принять меры и по сегодняшнему нападению, и по противодействию давлению со стороны аборигенов. Нащупали что-то серьезное? Да, но об этом позже. Пока есть время, поди и приведи себя в порядок. Выглядишь не очень. Умойся, что ли? Комаров пока распорядится предоставить тебе и майору новую одежду. Считай за небольшую благодарность за спасение дочки. Побитые машины отремонтируют тоже за наш счет. Это хорошо, — довольно кивнул Бер. Сам бы он не осмелился поднять вопрос о машинах. Получается, вроде как спасал собственную девушку из корыстных побуждений, что далеко не так. «Еще раз спасибо за Дарью, сынок», — серьезно сказал генерал. «Все, иди, мне тоже нужно подготовиться». Александр поднялся и вышел в приемную, где его ожидал Вячеслав. Стоило появиться, и в глазах Никифорова промелькнуло облегчение. И чего он так волновался? Обговаривали же все варианты развития событий до приезда сюда и совместно решили, что откровенной подлянки от руководителя ВВшников ждать не нужно, особенно в свете взаимоотношений между Александром и Дарьей, про которые генерал не мог не догадываться. Был бы изначально против, не отпустил бы дочку выхаживать Бера. «Ну как?» — взглядом поинтересовался Никифоров. «Нормально. Нас благословили. Потери возместят», — отделался короткими фразами Александр. «Пригласили на совещание местного истеблишмента». «О как!» — не сдержал иронии Вячеслав. «Господа!» — вмешался в разговор капитан Комаров. «Простите, что перебиваю. Вам нужно привести себя в порядок. Душ недавно соорудили на первом этаже. Дежурный внизу покажет, куда идти. Новую полевую форму со склада вскоре доставят туда же. Вы мне только размер скажите. Через 25 минут начнется совещание, так что не опаздывайте». «Какое еще совещание?» — шепотом спросил Никифоров у Александра. «По дороге скажу», — также шепотом ответил Бер, повернулся к капитану и назвал свой размер одежды. Вячеслав озвучил собственные цифры. Клановцы вышли на улицу. Заходящее светило стремилось коснуться верхушек крыш, чтобы вскоре опуститься еще ниже и спрятаться за горизонтом. Жаркий день, наконец, уступит права на этот мир ночи, и город немного отдохнет от обжигающих лучей. «Да, дела начнутся», — протянул Никифоров, ни к кому конкретно не обращаясь. Он после услышанного за последние 4 часа пребывал в некоторой прострации. Большая чистка, которую задумал Быстрицкий, необходима, но лучше бы ее сделать еще в прошлом году. Глядишь, многие хорошие люди остались бы живы. Вместо этого ВВшники занимались разборками с бароном и играми во власть. Именно по причине нежелания стать разменными монетами в руках власть имущих, обычное стремление простых горожан выжить и существовать в дальнейшем достойно, породила клан в нынешнем виде. «Давно пора», — согласился Александр. «Чем быстрее покончим с бандами и возьмем под контроль независимые общины, тем лучше станет всем. Главное, чтобы нас не подмяли. Лично я не горю желанием стать подчиненным генерала. Мне и так хорошо», — сказал Вячеслав и испытующе посмотрел на Бера. «Не волнуйся, ты же слышал, нам отдают всю южную часть города и прилегающую территорию степи. Бери и осваивай. Плюс генерал не будет претендовать на людей, которые после чисток захотят к нам примкнуть». «Так-то оно так, но кое-что ниже спины орет мне. Дело нечисто». «А что нам оставалось? Ты же сам читал отчеты разведки. Ишхиды обустраивают военные лагеря на границе со степью. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять. Это по нашей душе. И вообще, как ты себе представляешь отказ? Ой, простите, нам не нужны люди и контроль за частью города. Разбирайтесь сами? Или давайте оставим все как есть, авось пронесет. Доказательств нечистой игры у нас нет. Тем более в преддверии войны с ишхидами и опасности со стороны гнолов нам действительно необходимо навести в Зареченске хотя бы подобие порядка». «Ты меня не понял. Я полностью согласен с изложенными на совещании планами. Однако в груди поселился червячок сомнения. А вдруг генерал воспользуется ситуацией и будущими родственными отношениями с тобой?» Никифоров замолчал, до конца высказав сомнение. «Ах, вот что тебя волнует! А предложение есть?» «Есть!» «И?» «Когда все закончится, надо постепенно переселиться вглубь неосвоенных земель и основать собственное небольшое государство», — на одном дыхании выпалил Никифоров. «Здесь клану ничего не светит. Нам рано или поздно придется либо слиться с более многочисленной общиной ВВшников, либо конфликтовать с ними. Ни первого, ни второго я не желаю». «Лавры барона не дают покоя», — поднял бровь глава клана. Вячеслав обиженно посмотрел на друга и промолчал. Бер надолго задумался. Только что высказанная идея имела свои недостатки и преимущества. Уйдя, можно найти более выгодное место для обороны. Обнаружить плодородные земли подальше от различных врагов и дать людям несколько лет отдыха, необходимых, чтобы подготовиться к встрече с последующими неприятностями нового мира. Вырастить молодое поколение в относительной тишине и спокойствии, натаскать одаренных, более эффективно использовать собственные возможности. Самому лучше познать себя и постараться создать рабочую модель управления силой. Открыть залежи полезных ископаемых. Да много еще чего. Главное, чтобы все было под рукой и принадлежало клану. Оставаться же здесь и восстанавливать не отвечающий современным требованиям город, не имело смысла. С другой стороны, подобный шаг наверняка не найдет понимания у Быстрицкого и оставшихся горожан. Многие начнут считать уход ослаблением и так малочисленной расы людей и сочтут это предательством. Придется заново выстраивать торговые и дипломатические отношения. Подобная задержка в установлении контактов больно ударит по общине. «Давай отложим этот сложный разговор на потом», — прервал затянувшееся молчание Бер. «Решим текущие проблемы и все обсудим. В любом случае, без тщательно проработанного плана ничего не выйдет. Нужно согласие людей, запасы продовольствия, инструментов и оружия и еще много-много чего потребуется. Но основное — это безопасность при переселении. Пока существует угроза, исходящая от лесных аборигенов, ни о какой перемене места жительства в никуда и речи быть не может». «Так кто говорит «в никуда»?» — повеселел Вячеслав. «Наведем порядок в городе, пополним ряды клана. Твой будущий тесть пообещал немного подсобить продуктами и оружием. Разгромим дикарей, а потом уж отправим поисковые партии. Что я, не понимаю, что ли?» «Угу, ладно, поехали домой. Здесь больше ловить нечего. «Господин Тысячник, разрешите доложить?» Эльтир отвлекся от изучения карты, расстеленной на походном столе, и посмотрел на вестника, совсем молодого воина, у которого предстоящий поход наверняка первый в жизни. «Докладывай», медленно и с достоинством, как и подобает благородному его ранга, разрешил Эльтир. 800 ополченцев и 300 лучников дома Белой Скалы на подходе. Вестник вытянулся в струнку, ожидая реакции командующего. Совсем недавно Эльтир был командиром небольшой заставы. Однако после того, как его солдаты пленили лазутчиков неизвестной ранее расы, осмелившихся поселиться в опасной близости от леса, его карьера стремительно пошла вверх. Начальство поначалу не придало значения наличию такого соседства, пока несколько отрядов разведчиков не пропали бесследно, а те, что вернулись, принесли тревожные сведения, всколыхнувшие всю верхушку правящих домов. Тут и вспомнили про сотника, первым обнаружившего угрозу. Эльтир давно тяготился опостылевшей службой на одном месте и с радостью принял новое назначение и повышение, более подобающее воину древнего рода. Глава родного дома лично передал ему патент на командование сводной тысячей солдат и 30 магов и чтецов душ. «Найди сотника Кайленира. Пусть срочно прибудет ко мне с докладом о готовности принять и разместить в лагере союзников». «Будет исполнено!» Вестник изящно поклонился и, пятясь, покинул шатер. «Прибывающий тысячей командует Слай и Элен». Примечание. Слай – дворянский титул. В некоторых домах так называют особо приближенных к главе правящего рода. Конец примечания. «Ты знаешь про него что-нибудь помимо сплетен, уважаемый Катрих?» «Ничего достойного внимания. Молод, горяч. В войнах никогда не участвовал. Опыта командования не имеет. Его определили сюда, чтобы убрать подальше от некой прелестной персоны. Советую в общении с ним занять пока нейтральную, бесконфликтную позицию. Слишком влиятельные родственники у этого выскочки. А там, как получится». «Твое мнение совпадает с моим, уважаемый Катрих». Тысячник обозначил согласие коротким кивком. «Чтец душ, единственный, кого Эльтир взял с прошлого места службы. Он не водил с чтецом дружбы, но совместно проведенные годы на пограничной заставе сблизили их и научили относиться друг к другу с уважением и терпением». Пожалуй, Катрих был одним из немногих среди соплеменников, кому новоявленный тысячник мог доверять. «Звали, господин?» — послышался от входа хриплый голос. «Да, Кайленир, проходи». Последние несколько дней оказались настоящим испытанием для всех бойцов без исключения. Не все общины изъявили желание примкнуть к клану. Приходилось увещевать, иногда подкупать маленьких царьков, угрожать и брецать оружием, что не всегда шло на пользу. Часто возникали стычки с несогласными. Таких поборников личной свободы обычно разоружали и под конвоем отправляли в наскоро сооруженный фильтрационный лагерь. Что с ними делать в дальнейшем, никто толком не знал. Существовало несколько вариантов. Кого-то удастся со временем переубедить, и они примут новую жизнь. Тогда их знания и опыт выживания можно будет использовать на благо клана. Особо ретивых можно отдать ВВшникам. Пусть сами разбираются. Большую часть молодежи обучить под присмотром клановцев владению холодным оружием и арбалетом. Огнестрельное доверять им никто не собирался. Да и не так много его, а особенно боеприпасов, имеется, чтобы раздавать направо и налево. Ополченцы войдут в состав отрядов самообороны нового типа для последующей войны с ишхидами. Бер надеялся, что большинство поймет в дальнейшем важность происходящего и не доставит неприятностей. Правда, в последнее время появились беженцы с территории, объявленной ВВшниками своей. Союзники действовали жестко, иногда расстреливая сопротивляющихся. Возможно, поэтому многие противились присоединению к клану Виала, боясь, что бойцы Бера тоже начнут лютовать. Александр осуждал жесткий подход Быстрицкого к делу, но повлиять на события не мог. Тем более, порой такой подход себя оправдывал, как сейчас, например. Александр склонился над планом типовой одноподъездной кирпичной девятиэтажки и вполуха слушал последние инструкции Вячеслава. Начальник СБ перестраховывался после утреннего неудачного столкновения с очередной бандой мародеров и вымогателей. В скоротечной перестрелке погибли двое бойцов. У одного из бандитов оказался РПГ-7. Граната с реактивным двигателем в клановцев не попала. Но взрыв обрушил стену, бетонная плита завалилась прямо на людей, и амулеты с защитным полем не помогли. Бандитов преследовали несколько часов и, наконец, загнали в девятиэтажное здание, где они и засели. «Слушайте сюда!» — громко сказал Никифоров, так, чтобы дошло до всех. Непосредственно перед броском групп захвата под командованием Егора Сапрыкина и Сергея Махно группы поддержки усиливают огонь. Продолжаем стрелять до тех пор, пока группы захвата не выдвинутся на позиции. После этого огонь по моей команде переносим на верхние окна и стреляем, пока штурмовики не приблизятся к зданию. Это понятно? Дождавшись утвердительных ответов, Вячеслав продолжил. «В парадные двери не лезем. Наверняка там установлены растяжки. Проделываете пролом в стене, сразу же после взрыва врываетесь в здание и обрабатываете помещение короткими очередями. А приданные маги работают по противнику огненными шарами или иным подходящим случаю способом. Обращайте особое внимание на места, в которых могут быть оборудованы позиции. Помните, что амулеты защиты — хорошее подспорье в бою, но не панацея. Неосторожных судьба не жалует и может подставить в самый неподходящий момент. Поэтому полная концентрация на происходящем рядом и вокруг вас. Контролируйте каждый шаг и действия собственных групп». Никифоров знал, что большинство присутствующих имеет опыт зачисток или провели не один день на полигоне клана, доводя навыки до автоматизма. Но не видел вреда в повторении прописных истин. Чем четче пройдет операция, тем больше бойцов вернется домой живыми и невредимыми. Сначала прикройте лестничные клетки, ведущие на верхние этажи. Потом начинайте захват комнат первого этажа и подвала. Основная задача – изолировать банду внутри и предотвратить возможное бегство ее членов. Когда с первым этапом завершите, перегруппируйтесь и ждите подкрепления. Не забывайте про щиты. А то меня совесть замучает, если кто из вас забудет активировать защиту и погибнет. Никифоров посмотрел на подчиненных пристальным взглядом. Появятся пленные в кандалы. Не захотят сдаваться? Что ж, каждый сам выбирает жизненный путь. Все усвоили поставленную задачу? «Так точно! Да!» — послышались ответы. «Тогда ни пуха, ни пера!» — закончил Вячеслав. «К черту!» Командиры групп и отделений разошлись для подготовки к предстоящему бою. Через минуту Никифоров и Бер остались в комнате одни. Сухой ветер, влетающий в разбитое окно, теребил чудом уцелевшие шторы, сейчас больше похожие на огромные грязные и никому не нужные половые тряпки, по недоразумению подвешенные на карнизе. «Без тебя справиться, не дергайся», — заметив признаки беспокойства на лице товарища, сказал Вячеслав. «Как-то непривычно находиться в тылу. Отвыкай лезть под пули впереди всех. Ты нам живой нужен. Тем более командовать магами прикрытия и координировать их будешь сам. Пошли уже. Скоро штурм. Идем, согласился Никифоров и начал складывать карту и план операции в планшет. «Бойся!» — послышалось предупреждение. Бойцы укрылись за перегородкой крыльца подъезда. Взрыв. Облако пыли и кирпичных осколков разлетелось в стороны. С противоположной стороны дома тоже бабахнула взрывчатка. Вторая группа начала работу. «Вперед, вперед, вперед!» Клановцы моментально оказались у места подрыва. Вместо оконного проема красовалась огромная дыра, в которую без труда проникли штурмующие. Раздались выстрелы. Еще, еще. Послышались множественные хлопки гранат. Штурмовики забрасывали комнаты с бандитами по наводке магов, видящих ауры врагов. Первая группа доложила. Противник минус один. Лестничный пролет под контролем. Чисто. Потерь нет. Доложил Беру боец, отвечающий за связь. Вторая группа. Противник минус два. Первый этаж зачищен. Потерь нет. Чуть погодя добавил он. Александр сидел по-турецки с закрытыми глазами. От радиосвязи он отказался, потому как переговоры в наушниках отвлекали от сосредоточения больше, нежели голоса людей рядом. В крайнем случае он мог мысленно послать тревожный сигнал магам. В этом направлении Александр делал большие успехи. Пока поддерживать мысленный диалог с людьми так же свободно, как с пшиком, не выходило. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и это не могло не радовать. Бер коротким жестом показал, что услышал, и продолжил сканировать здание, контролируя передвижение клановцев и неприятеля. Биополя бойцов переместились в одно место и снова разделились поровну. Одна часть опустилась ниже уровня поверхности и слегка побледнела. Толща земли не позволяла отслеживать ауры так же качественно, как раньше. Существовала вероятность, что при сканировании можно не обнаружить биометки спрятавшихся бандитов. Поэтому вторая группа спускалась в подвал с соблюдением всех мер предосторожности. Первая группа начала подниматься на второй этаж. «Третья группа добралась без потерь. Подкрепление в здании». «Отправьте с группой Сапрыкина». «Не нравится мне движение на третьем этаже», — приказал Александр. «Они что-то задумали». «Доклад от снайперской пары «Север». Минус один». «Противник сосредотачивается в квартире 12. Всем группам и отделениям предельное внимание», — скороговоркой сказал Бир. Цвет аур бандитов начал переходить в красный спектр, и такая резкая перемена у всех одновременно главе клана не понравилась. В данный момент Александр жалел, что находится не со своими людьми на передовой. Казалось, атмосфера накалилась до предела. «Доклад каждую минуту!» «Доклад каждую минуту!» — послушно повторил связист. «Никифорова ко мне!» — приказал Бер и послал мысленный сигнал магам об опасности, еще не понимая, что именно чувствуют. Но лучше лишний раз подстраховаться, чем потом смотреть в глаза родным и близким погибших бойцов. «Всем сконцентрировать огонь на окнах третьего этажа! Группам 1 и 3, отход!» Выстрелы и взрывы слились в единую симфонию. Александр открыл глаза и вскочил на ноги. Пот стекал по вискам, а давление во лбу нарастало. Бер не хотел упускать контроль над происходящим. Пришлось напрячь собственные возможности до предела. В нервозной обстановке боя это гораздо труднее сделать, чем в спокойной. Когда метки бойцов клана снова оказались на уровне первого этажа, ауры бандитов резко сорвались с места и с невероятной для человека скоростью понеслись в направлении штурмующих групп. «Давай сюда!» — Бер выхватил рацию. «Вторая группа, вы не успеваете. Занять оборону в подвале и уничтожать всех, кто появится. Остальные вон из здания, немедленно. Снайперам, огонь по готовности!» Александр бросил рацию обратно, а сам, не дожидаясь Никифорова, побежал к девятиэтажке. Резкий прилив адреналина заставил сердце стучать быстрее и громче. В голове билась единственная мысль — лишь бы успеть. Когда он был на полпути к зданию, бойцы первой группы уже выбегали на улицу. Люди не растерялись после неожиданного приказа к отступлению. Быстро рассредоточились вдоль стены и взяли под прицел все видимые окна и парадный вход. Как раз вовремя появились бандиты. Они выпрыгивали в окна, некоторые со второго этажа, чтобы тут же напороться на кинжальный огонь. Падали и снова вставали, отстреливаясь. От лицезрения такой нереальной картины Александр на миг притормозил в удивлении. Но вид прицелившегося в него бандита моментально отрезвил, заставив метнуться в сторону. Воздух перед глазами пошел видимыми волнами. Все-таки пара пуль задела силовой щит. Бер открыл ответный огонь, метя в голову. Противник повалился на землю и больше не вставал. «Хоть так умирают», — промелькнула мысль и тут же забылась. Послышался крик рядом. Александр развернулся на звук и увидел, как бандит легко разоружил и мощным ударом руки в грудь отбросил бойца далеко в сторону. Еще один клановец лежал в неестественной позе, сложенной буквально пополам. Волна ненависти затопила сознание, и Бер отдал всего себя нахлынувшему чувству. Он выплеском силы бросил о стену бандита, которого тут же нашпиговали свинцом, превратив в окровавленный кусок мяса. Еще двух бандитов прикончили с помощью других магов по тому же принципу. Владеющие даром удерживали врагов на расстоянии, пока остальные расстреливали их. Последнего сожгли огненным шаром. Когда тот пытался убежать, причем скорость развил, любая лошадь позавидует. Не ожидавшие такой прыти клановцы из отрядов поддержки не смогли попасть в бегущего ни разу. Пыльные фонтанчики поднимались в воздух вокруг бандита, не задевая. Александр сформировал перед собой плазмоид и запустил вслед. Пылающий факел, бывший недавно человеком, упал на землю и, не издав ни звука, затих навсегда. Бер осмотрелся. С этой стороны здания все было закончено, зато с обратной, где находилась еще одна группа, продолжалась интенсивная стрельба. Он поспешил на помощь остальным бойцам. Быстро пройдя дом насквозь, выпрыгнул в проделанный взрывом пролом и очутился на улице, чтобы чуть не погибнуть от пуль собственных людей. Если бы не защитное поле, то главой клана стал бы кто-то другой. «Не стрелять! Свои!» Кто закричал, Бер не понял. Да это и не важно. Главное, что защита ишхидов сработала как надо, а стрельба прекратилась. «Виновата, не разглядели!» Один из штурмовиков подбежал ближе. «Ничего, я сам лопухнулся». Александр осмотрел поле боя. Кроме нескольких убитых бандитов, других тел не было. Он вздохнул с облегчением. «Что тут у вас?» «Все путем, командир. Как только эти сумасшедшие стали выскакивать, мы открыли огонь. Но быстро сообразили, что с ними что-то не так, и на всякий случай начали бошки им отстреливать. Расстояние небольшое, так что никто не промахнулся. Они быстро передвигались?» «Да нет, они после прыжков со второго этажа немного замедлялись, вот мы и успели». «Кто сообразил?» Александр решил, что обязательно вознаградит этого смекалистого. «Так маг наш, Ставр...» «Простите, Олег Ставрыкин», — поправился боец. «Ясно. Где командир группы, лейтенант Ходько?» «Так вот он!» — боец указал рукой влево. Бер повернул голову в указанном направлении и увидел Вадима, командира резервной группы штурмовиков. Они с магом самозабвенно обыскивали труп, выворачивая карманы его одежды. «За тобой не угонишься!» — раздался недовольный голос Никифорова. «Тебя ни на минуту нельзя без присмотра оставить. Вечно лезешь в самое пекло!» «Слава, так было надо!» Александр не собирался поддерживать ненужный сейчас разговор. «Что ищем?» Подошел он к лейтенанту и своему бывшему ученику. Никифоров не отставал, шел сзади и недовольным голосом бормотал в рацию приказы. Я подумал, должна быть причина такой нечеловеческой прыти. Не может быть такого, чтобы человек раз и ускорился в несколько раз и пуль не опасался. Были бы они магами, я бы еще понял, но ведь ауры у них обычные. Вот теперь ищем зацепку. Может, препарат какой нашли в развалинах? Или наркотик из местной флоры сварганили? Ищите, согласился Александр. Вадим. Слушаю. Ходько поднялся во весь свой немаленький рост. «В первой группе есть потери. Хотел сказать тебе спасибо, что уберег людей». «Кто?» На скулах бывшего ОМОНовца заиграли желваки. «Пантелеев убит. Позвоночник ему сломали. Козлов и Семашко ранены». Вместо Бера ответил Никифоров. Вадим, не скрывая облегчения, выдохнул. «Все поняли». Боялся услышать о смерти Махно или Сапрыкина. «Вячеслав, распорядись обыскать все трупы. Вещи каждого в отдельные мешки. Парочку тел пусть доставят нашим эскулапам. Нужно знать, что за хрень у них в крови и насколько она опасна для здоровья человека. Думаешь, в дальнейшем использовать?» Шепотом поинтересовался Никифоров. Бер пожал плечами и также тихо ответил. «Посмотрим». «Вот!» — раздался возглас Ставрыкина. Все моментально повернулись к нему. Олег держал в руке желтоватый одноразовый шприц. «В чехле из-под сотового лежал. Сначала и не заметил. Думал, пустой. Замотай эту гадость в какую-нибудь тряпку или платок, если есть», — посоветовал Никифоров. «Продолжайте искать еще. Когда закончите, сдайте мне». «Понял», — ответил Ставрыкин. «Олег, твоя находчивость и сообразительность сегодня спасли всю группу. Орденов и медалей у нас нет, но обещаю, награда тебе понравится», — сказал Бер и крепко пожал парню руку. Молодой маг расцвел от похвалы и немного покраснел. «Да я что? Я просто предупредил». «Вот и славно. Всегда действуй в том же духе». Александр последний раз осмотрелся и направился в сторону оставленного наблюдательного пункта. «Передай всем магам, командирам отделений и групп. Письменные отчеты о произошедшем сегодня вечером должны быть у меня. Будем учиться на ошибках», — сказал идущему рядом Вячеславу. «А надо? И так все ясно». «Ничего не ясно. Мне нужно знать, кто что видел, кто какие приказы отдавал, что ощущали и что видели маги. И так далее. Обленился ты, товарищ майор. Ты мне когда обещал крыс в клане выловить? Во сын и не там». «Обижаешь. Все под контролем». Никифоров заулыбался. «Нашли?» Бер даже остановился. «Нашли!» Не стал отпираться Вячеслав. «Когда?» «Несколько дней назад». «И ты молчал?» «Не хотел тебя отвлекать от зачисток. Заодно сюрприз устроить решил». «Какой нафиг сюрприз?» — возмутился Александр, видя, что Вячеслав по-прежнему улыбается. «Кто?» «Даже не уговаривай, не скажу. Прибудем в крепость, сам увидишь. Вот посмотришь, отошлю подальше, командовать мелкой заставой. А вместо тебя найду того, кто не станет мне постоянно нагло скалиться